Возвращаясь к вопросу о грядущем новом мире, можно еще раз напомнить, что с окончанием темной эпохи и наступлением светлой закончилось опускание человечества нашей планеты по нисходящей спирали в глубины материи и материализма. В наше время должен начаться подъем по восходящей спирали к вершинам утерянной духовности. Первым этапом этого подъема должно быть принятие в свое сознание принципов общинной жизни. Единство жизни в мироздании допускает разъединение и дифференциацию лишь в первый период развития жизни, которое только тогда приведет к благим последствиям, когда стремлением к совершенствованию человечество разовьет в себе высшие принципы и высшее сознание, которое ликвидирует все несовершенства низшего сознания и приведет к такой конечной точке нашего развития, которая напомнит исходную точку, но будет выше ее во всех отношениях, то есть к общине. Человечество нашей планеты во все времена своего развития никогда не было совершенно чуждо общинной жизни. Всегда были тяготившиеся одиночеством и стремившиеся к общинной жизни. И в настоящее время во всех странах есть такие общины, колонии, объединенные какой-нибудь общей идеей, которая приводит их к общинной жизни. В особенности таких общин-колоний много в Америке. Современные правительства смотрят на таких общинников, как на чудаков, но относятся к ним доброжелательно, ибо общинники показали себя самым надежным, устойчивым и работоспособным элементом во всех отношениях. Пишущему эти строки пришлось побывать в такой колонии, общине меннонитов. Ее образцовый внутренний порядок, материальное благосостояние и продолжительность ее существования говорили за то, что она основана на прочном духовном основании, что она может существовать самостоятельно, независимо от того или иного строя, существующего в данном государстве, и ее водитель, который был одновременно и жрецом, и судьей, вполне и во всех отношениях напоминал первобытного патриарха. Все великие учителя человечества никогда не учили разъединению, но в своих учениях всегда проводили идеи единения, равенства и братства. Ведь всем известно, что первые христиане, следуя этим заветам Христа, жили общинной жизнью. Что и навлекло на них гонение языческого мира. Языческий мир, утопавший в роскоши и развращенный рабовладельчеством, в общинной жизни христиан усмотрел опасное для себя новшество, которое могло поколебать его государственное устройство. Отсюда столь жестокое гонение и столь беспощадное истребление первых христиан не за веру в Христа, но за их общинную жизнь. Воспитанный на рабовладельчестве, языческий мир не мог вместить в свое сознание равенство и братство всех людей. Он не мог допустить, что те рабы, которых они могли продавать, покупать и уничтожать без всякой ответственности тысячами, могут быть их братьями. Отсюда вытекала необходимость поголовного истребления таких еретиков, которые проводили в жизнь столь опасные идеи. Эти рабовладельческие тенденции еще и теперь сильны в некоторой части человечества, еще и теперь есть люди, которые не могут признать своим братом человека цветной расы. Так как все великие идеи, в том числе и идея единения, равенства и братства, исходят от учителей человечества, от сил света, которым всегда противодействуют силы тьмы, то эти идеи всегда находят противников и среди той части человечества, которая работает в пользу князя тьмы. Власть темных сил над человечеством заключается в его разъединении, поэтому всякое учение, которое распространяет эти великие идеи, особенно неприемлемо для темных сил, ибо оно расшатывает ту основу, на которой покоится их власть над человечеством. В общине и общинниках они видят своих злейших врагов, поэтому они стараются их или уничтожить, или дискредитировать это учение, настолько, чтобы оно стало для большинства человечества неприемлемым. Из вышесказанного мы видим, что эта тактика темных сил против первых христиан увенчалась успехом. Жестокими преследованиями христианские общинники были загнаны в подземелья и катакомбы и почти уничтожены. Но так как идею общинной жизни, которая входит в план эволюции, должна стать очередным завоеванием человеческого развития, никакие силы уничтожить не могут, то они постарались дискредитировать ее в глазах последующих поколений, внеся в идею общинной жизни такие чудовищные искажения, как борьба одного класса против другого, как насильственное отнятие имущества, как принудительное общежитие, как крайняя нетерпимость ко всякому свободному проявлению слова, мысли, верования, полное подавление духовного начала и отрицание всего, что выходит за пределы видимого физического мира.